Продолжение главы 4. Интеллектроника. Раздел L. Верование электронного мозга. Очерченная выше программа исследований и конструирование гомеостатов, способных к созданию метафизических систем или «верующих машин», в кавычках, отнюдь не забава. Генезис трансцендентальных понятий с помощью машины был бы карикатурой, и речь идет не об этом. Цель состоит в том, чтобы выявить общие закономерности возникновения метафизических моделей мира. Можно вообразить, пока что лишь вообразить, коллектив гомеостатов, коллоидных, электрохимических или каких-либо иных, тяготеющих в процессе своей эволюции к выработке определенных верований. Верования эти возникают не потому, что данные гомеостаты умышленно так запрограммированы. Подобный эксперимент был бы лишен смысла. Гомеостаты должны быть способны к самопрограммированию, то есть должны обладать изменяемостью целей, кибернетическим эквивалентом свободной воли. Подобно тому, как человек слагается из ряда подсистем, иерархически подключенных к мозгу, эти гомеостаты должны включать в себя различные воспринимающие системы, входы или органы чувств, и исполнительные системы, выходы или эффекторы, такие, например, как механизмы передвижения, а также, собственно, мозг, в кавычках, который мы никак не предопределяем и не ограничиваем. В этот мозг не должно быть введено никакой инструкции действия, кроме необходимой, но спонтанно возникающей в гомеостатической системе тенденции приспособления к окружающей среде. В начале деятельности подобный гомеостат будет пуст, как чистый лист бумаги. Благодаря органам чувств он сможет воспринимать среду, а благодаря эффекторам – влиять на нее. Мы вводим ограничения только в его эффекторы, в его исполнительные подсистемы или в тело, сому, гомеостата, для проверки того, в какой мере характер сомы влияет на генерируемую мозгом метафизику. По-видимому, эта метафизика будет носить выравнивающий характер по отношению к введенным ограничениям. Как это следует понимать? Исследовав характер своих ограничений, свое «бренное несовершенство» в кавычках, гомеостат, по-видимому, выработает на основании этих данных такие мысленные дополнения своей структуры, такое потустороннее совершенство, которое оптимизирует его переход к внутреннему равновесию или, выражаясь обиходным языком, к принятию существующего положения вещей. Однако компенсационные мотивы не исчерпывают всех генераторов метафизики. Кроме факторов, выравнивающие действия которых носят эгоистический характер, могут действовать также факторы гностические и генетические. Гомеостат обнаружит, что его знание может быть только приближенным и неполным. Стремясь, естественно, получить точное и полное знание, он придет к такой метафизической модели, которая позволит ему считать, что он знает все. А поскольку обрести эмпирически такую мудрость невозможно, осуществление этого гомеостат вынесет за пределы собственного материального существования. Короче говоря, гомеостат придет к убеждению, что обладает «душой», в кавычках, заведомо бессмертной. Далее. Факторы «генетические», в кавычках. Это поиск «создателя», в кавычках, как самого гомеостата, так и окружающего мира. В этом месте вопрос становится особенно интересным, поскольку кибернетическое моделирование позволяет наряду с созданием гомеостатов создать и «мир», в кавычках, для них. Простейший пример дает обычная, но значительно более сложная, чем существующая цифровая машина, в которой идут два процесса, зависящие определенным образом друг от друга. Их можно было бы назвать процессом и антипроцессом. Процесс состоит в самоорганизации системы, которая с ходом времени становится двойником разумного организма. Антипроцесс – это его окружение, его мир. Разумеется, эти разумные существа и их мир не являются материальными двойниками реалий нашей действительности. Они состоят лишь из огромного набора некоторых процессов, электрических, атомных, происходящих в машине. Как представить себе подобную ситуацию наглядно? Ее можно сравнить с переносом, в кавычках, реальности в мозг спящего человека. Все те места, которые человек посещает, находятся в его голове, наряду со всеми встреченными во сне людьми. Таким образом, его мозг является аналогом машины мира, приближением к ней, ибо в обоих случаях, благодаря некоторым процессам, биохимическим или электронным, происходит разделение явлений на среду и живущие в ней организмы. Разница состоит лишь в том, что сон – личное достояние индивидуума, а то, что происходит в машине, может контролировать и изучать любой специалист. Итак, имеются процесс и антипроцесс. Задача состоит в приспособлении организма к среде. Теперь можно произвольно изменять конструктивные данные не только организма, но и его мира. Можно, например, создать мир жесткого детерминизма, либо мир по преимуществу статистический, либо, наконец, мир промежуточный, образованный наложением друг на друга явлений обоих типов, и благодаря этому более близкий к нашему. Это может быть машинный мир, где случаются «чудеса», в кавычках, то есть явления, которые противоречат наблюдавшимся прежде закономерностям. Можно также лишить этот мир чудес. Он может быть сводимым, математичным, до предела, либо, напротив, в окончательном смысле непознаваемым. Помимо этого, возможность проявления различных форм упорядоченности. Последнее нас особенно интересует, ибо у лиц, занимающихся научными исследованиями, склонность к метафизике проявляется в том, что они из упорядоченности реального мира выводят существование его конструктора. Такой тип аргументации в пользу создателя характерен для Джинса и Эддингтона. Гомеостаты, живущие в этих мирах, по-видимому, создали бы и опытную науку. Часть из них, несомненно, развилась бы в материалистов, в кавычках, агностиков, в кавычках, атеистов, в кавычках. Гомеостаты-спиритуалисты, в кавычках, прошли бы через периоды различных схизм. Схизма – это изменение аксиоматического ядра, постулированной трансценденцией. Во всяком случае, существенным является то, что, вводя в подсистемы гомеостатов определенные изменения, а именно ограничивая их материальные возможности, но никогда не ограничивая духовных, то есть свободу умственных операций, можно добиться возникновения различных метафизик. Если же изменять характеристики «мира» в кавычках и сравнивать полученные таким путем результаты, то можно выяснить, благоприятствует ли и как именно тот или иной тип мира возникновению определенной структуры метафизических верований. Вполне возможно, я полагаю, что разумный гомеостат, обычный, вроде робота, воспитанный не среди других гомеостатов, а среди людей и к тому же верующих, переймет их метафизическую модель. Это могло бы приводить к довольно непривычным конфликтам, ибо такой гомеостат стал бы домогаться равноправия с приверженцами той религии, которую он отныне исповедует. Перенимание метафизической модели индивидуумом от общества, в котором он родился и живет, настолько типично, что такая экстраполяция вполне оправдана. Однако подобные домогательства метафизического равноправия с приверженцами религии должны занимать больше теологов, которым так или иначе придется выработать какое-то отношение к ним, чем исследователей. В намеченном направлении поиски можно продолжать различными способами. Так, например, в обществе, состоящем из «высших» в кавычках, то есть интеллектуально более развитых и «низших» в кавычках гомеостатов, может возникнуть ситуация, когда метафизическая солидарность в кавычках «высшей группы» не будет охватывать «низших» в кавычках гомеостатов, вследствие чего отношение более разумных машин к их менее сложным собратьям будет в точности соответствовать отношению человека к остальному животному и растительному миру. Аргументы в пользу метафизики зачастую опираются на ее мнимую необходимость для объяснения различных несовершенств, несчастий, страданий, не имеющих вознаграждения в этом мире. Круг подобной «метафизической солидарности» в кавычках исключает все существа, кроме человека, в христианстве и близких к нему религиях. Для биолога, отчетливо представляющего бездонность океана страданий, каковым является история жизни на Земле, подобная позиция столь же смешна, сколь ужасна. Ведь за пределы нашего уважения к чужим правам, этой нашей мифотворческой лояльности, выбрасывается вся миллиардолетняя история видов, а наша лояльность охватывает только ее микроскопическую частицу. Лишь несколько тысячелетий существования на Земле одной из ветвей приматов. И то только потому, что мы принадлежим к этой ветви. Особая, занятная возможность представится, если изъять у гомеостатов сведения об ограниченности их существования. Это, возможно, уменьшит вероятность возникновения метафизики, хотя и не сведет ее до нуля. Теория гомеостатов различает машины двух типов. Ограниченные, которые только и осуществимы природой и человеком, и неограниченные по своим возможностям, так называемая универсальная машина Тьюринга. Неограниченный автомат – это автомат, способный беспредельно переходить из одного состояния в другое. Он является абстракцией, так как требует бесконечно большого времени и такого же количества материала. И все же гомеостаты на нашем полигоне могут быть столь долговечны, что мысль о собственном бессмертии представится им вполне правдоподобной. Такой автомат лишен познавательного, гностического, в кавычках, обоснование метафизики собственной бренности, так как может питать надежду, что в процессе своего вечного бытия он познает все. Это, однако, означает устранение только познавательных, но не компенсационных источников метафизики. Подобный гомеостат может счесть свое беспредельное бытие за препятствие к переходу в «лучший мир», в кавычках, вратами которого было бы в его ситуации лишь самоубийство. Здесь имеется примечание редактора. Они касаются, собственно, применения термина «машина Тьюринга». И сказано, эти сравнения представляют собой путаницу из математических понятий. Примечание чтеца. Действительно, машина Тьюринга не имеет отношения к тому, что Лем называет неограниченным автоматом. Под неограниченным автоматом, вероятно, Лем понимает автомат, имеющий бесконечное число входов, выходов и бесконечное число внутренних состояний. Конечный же автомат, у которого все эти параметры конечны, рано или поздно, переходя из одного состояния в другое, переберет все варианты входных воздействий, все варианты внутренних состояний и все варианты выходных реакций. В этом смысле непонятно, что будет означать вечная жизнь, то есть жизнь по кругу. Тем не менее, рассуждения Лема вполне понятны и достаточно логичны.